Глава 10. Возвращаться в академию пришлось в обществе незатыкающегося Коромера, который сначала отчитывал нас обоих за то, что не сдохли, потом ругал уже меня за то, что я в мэра Равнограда влюбиться успела, потом ругань перешла на издевательство и унижение, но меня это особо не задевало, потому что болтал профессор лишь в те моменты, когда его не тошнило, когда у него не немел язык и когда ему не нужно было срочно остановить экипаж и сбежать в кустики. Уилл был доволен. Мой друг сверкал, как новенькая монетка, и складывалось впечатление, что ничто в мире не может сделать его еще счастливее. Я ошиблась. И поняла это в первом же небольшом городке, в который мы попали поздним вечером. «Остановка полчаса», — сурово сообщил Коромер и сбежал по очередной нужде. Уилл тоже сидеть не стал и куда-то ускакал, а вернулся так быстро, что выбравшаяся из экипажа я едва успела затекшие мышцы размять. «Сваливаем. Это мне...» И, схватив за руку, боевик насильно в карету затащил, уже на ступенях крикнув до ужаса знакомое: «Езжай, друг! Плачу вдвойне!» Заклинание сработало. Возница свистнул кнутом, кони рванули с места. Меня впечатало в спинку сиденья. Уильям приземлился рядом. И вот теперь он в самом деле выглядел так, как будто счастливее быть просто невозможно. Сверкающий взгляд, широченная наглая улыбка и... «Коромер только что покушался на честь Каихарки. Ты не поверишь хорошо нам знакомой Каихарке. И я тут даже не при делах», — горячо добавил последнее, разглядев в темноте выражение моего лица. «Ну, конечно». Естественно, я ни на секунду не поверила. «Да правда!» Казерта фривольно раскинулся на половину дивана, потеснив меня. «Порча ведьмы работает исправно. Профессор в нужник вломился, а там Каихарка». И боевой маг весело расхохотался до невозможности, довольный тем, что случилось. Я была в шоке. И от его реакции... И от того, как события сложились, а еще вдруг стал мучить вопрос. «Почему ты такой? 3 года его знаю, а он все не меняется. Как пакостничал, так и продолжает. Безграничное удовольствие от этого получая». Уилл смеяться перестал. «Какой такой? Молодец?» Парень шутливо толкнул меня плечом, предлагая присоединиться к шутке. «Раздолбай», — подумала мрачно. «Бесстрашный», — сказала вслух. Он пожал плечами, мол, это само собой разумеющееся, и спокойно пояснил. «Потому что кто-то должен им быть». Внезапно поняла, что за 3 года хорошо узнала Уилла настоящего, но почти не знала Уильяма прошлого. Он просто всегда таким был. Так я считала, но лишь сейчас задумалась. Что заставило тебя потерять страх? Это оказался не самый удачный вопрос. Я поняла это почти мгновенно, потому как ощутимо понизилась температура в уносящемся прочь экипаже. Но друг все равно ответил. «Смерть», — прозвучало ровно, без эмоций. «Смерть заставила, Гвен». Это оказался совсем не тот ответ, на который я рассчитывала. Растерявшись, не нашлась с ответом. И некоторое время просто сидела с распахнутыми от открывшейся правды глазами и кучей бестактных, глупых вопросов, вертящихся на кончике языка. В итоге Уилл сказал сам: «Это давняя, не самая веселая история, подруга». Он вдруг закинул руку мне на плечи, притянул к себе, обнимая, по по плечу потрепал и продолжил, не отпуская. В детстве я был не самым сильным мальчуганом. Точнее, даже самым слабым. Это устраивало далеко не всех. «Тебя били?» — догадалась негромко, точно зная, как это бывает. «И не только», — сухо подтвердил мой загадочный друг. «Но однажды деревенские недоростки перешли все границы. Итогом их вседозволенности и безнаказанности стала смерть одной хорошей девочки, вставшей на мою защиту. Они макали нас головой в озеро до тех пор, пока не выяснилось, что у нее проблемы с дыханием. После его слов проблемы с дыханием обнаружились и у меня. Сделать следующий вдох я просто не смогла, потрясенная открывшейся правдой, которую Уильям, как оказалось, мастерски скрывал столько времени. Хотя в чем его вина, если это я не спрашивала? И ведь я еще называла себя его другом, хотя так мало о нем знала. «Как ее звали?» — прошептала, говорить громче не получилось. Тишина. «Элис». «Ох, Уилл! И с тех пор ты решил, что обязан стать сильнее?» — догадалась печально, невольно прижимаясь к магу сильнее, пытаясь хоть как-то оказать поддержку, которую была не в силах облечь в слова. «Примерно так», — он шумно усмехнулся. «Я решил, что кому-то нужно наказывать уродов, обижающих слабых». И мне вдруг стало понятно его некоторая жестокость в тех или иных случаях. Смерть. Вот что действительно жестоко. А все остальное в сравнении не стоит. Во всяком случае, видимо, так считал мой друг. Сомневаюсь, что у меня было право его осуждать.